И 11 месяцев пробыли тут. И столб облачный, и столб огненный показывает им дорогу, по которой они должны идти. Если экскурсовод в Египте говорил нам, что евреи заблудились в пустыне и вымерли там все, по той причине, что они дорогу не знали, то это весьма смешно. Бог их направлял, и Он был ихним путеводителем. Но даст ли сатана им теперь спокойно дойти до Канаана? Если он их искушал по всей дороге, это короткий промежуток, который они прошли, если он их искушал там у Синая, ну и жели он их оставит? Нет. Он и нас не оставит. До самой могилы он будет каждого человека искушать. И вот 3 дня они только по дороге от Синая, у них начинается первый ропот, первое недовольство, теперь надо нести свои вещи, гнать свои стада, нести эту скинию и все, к ней, что к ней относится, и они стали роптать. И вот Господь посылает огонь, и многие из них погибли. Это утаверы или горение, как мы читаем об этом в 11 главе книги Чисел. Народ ропщет в пустыне постоянно, и книга Чисел нам показывает именно сердце человеческое. Наши сердца не лучше сердца этих иудеев. Теперь мы читаем в книге Чисел дальше в 11 главе о следующем ропоте народа, 4 по 6 стихи. Пришельцы между ними стали обнаруживать прохоти. Я же говорил, что многие с ними вместе пошли. Не иудеи, пришельцы, das Pöbelvolk по-немецки. И вот они теперь начинают похоть обнаруживать. И они подстрекают евреев, чтобы они начинали роптать против руководителей, против Бога. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только мана в глазах наших. Начинается первое недовольство. И через кого? Через тех, кто не был в числе народа Божьего. И когда в церкви какие-то трудности возникают, мы поем, что нести все тяжести труда и крест ее скорбей. И иначе истинные дети Божьи подставляют плечи свои, чтобы нести эти тяжести. А иноплеменники в наших средах начинают подстрекать других к ропоту и к недовольству. И мы видим, как он, сатана, это делал здесь, в ветхозаветнем израильском народе. Ему нужно, чтобы всегда были такие люди, которые бы других подстрекали на недовольство. И опять Господь их наказывает. Он дает им мясо. Они просили, но это мясо они стали есть на свою беду. И многие погибли, и здесь появились эти гробы похоти, как их называет Слово Божие. Затем, значит, Мирьям стала прокаженной по той причине, что она и Аарон стали завидовать Моисею. Он же был из них троих самый молодой. Аарон был на 3 года старше, а она, видать, Мирьям лет на 13 старше Моисея. И вот им стало завидно, что Бог дал Моисею такие полномочия, а они старше его на несколько лет, и они не имеют этих полномочий. И вот они стали роптать на Моисея перед Богом, и Моисей наказал, Господь наказал этот Мирьям за этот ропот. Бог не смотрит на то, что ведь это сестра первосвященника и сестра руководителя. Раз она виновата, Бог без лицеприятия наказывает ее. И только по молитве Моисея она опять исцелилась. Он не обиделся на нее и не сказал, вот так тебе и надо. Но он за нее молился. И вот дальше мы видим, как сатана весьма лукаво поступил с народом израильским. Они знали, что Бог даст им эту землю, и не было дано никакого повелевания, чтобы посылать туда людей на разведку. Но вот мы читаем в книге Второзакония, 1 глава, 22 стих, что Моисей говорит через 40 лет молодому поколению, которое выросло. «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». То есть народ, посоветовавшись между собой, пришел к Моисею и говорит, давай мы пошлем разведчиков в Ханаан. И эти разведчики, они пусть потом расскажут нам, что и как там. Книга Чисел говорит нам, 13 глава, 2 и 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я дам сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их. Пошлите главных из них». Если бы было только вот это место, то мы бы могли сказать, или в Библии. Так что, при чем же эти разведчики? Они пошли, ведь Бог сказал Моисею, пошли их, а когда они вернулись, Бог их убивает. Опять якобы виноват Бог. Так же, как и с ожесточением сердца фараона. Фараон 7 раз встречался с Моисеем и Аароном, 7 раз ожесточал его в свое сердце, а потом Бог его начал ожесточать. Он перешел границу. Теперь сатана знает, если люди увидят Ханаан, увидят высокие укрепленные стены городов, увидят многочисленные народы, они вернутся и расскажут евреям, и они скажут, туда мы не пойдем, это невозможно. Они будут роптать против Бога, и Бог их сам уничтожит. И они не дойдут в Ханаан, и сатана добьется своей цели. Вот это была его мысль. Как часто из народа Божьего, из членов церкви приходят братьям и приносят предложения, которые не по слову Божьему, и настаивают, вот нам надо так и так сделать. Это не всегда оно от Духа Святого. Есть и много хороших предложений, но есть и предложения не по Слову Божьему. Вот это предложение принес народ Моисею, и Моисей спросил Бога, ну что мне теперь делать? Вот они требуют, а Бог говорит, пошли, пошли. Раз они требуют, пошли, а конец они увидят сами. Они же себе гибель выпросили. Ихний совет был им в погибель. Они смерть себе выпросили этими советами. И люди пошли. 12 человек, 40 дней, они посмотрели всю страну, принесли плодов и рассказали, как там хорошо. Но 10 человек говорят, мы не можем занять эту страну. Это невозможно, нас мало, это большие народы, это укрепленные города. И стали говорить против. А двое говорят, нет, мы можем. Халиф и Иисус Навин говорят, мы можем занять, потому что Бог сказал, Он нам даст эту страну. И эти 10 вели пропаганду в лагере всю ночь. А утром весь народ пришел к Моисею и говорят, вот этих двоих Иисуса, Навина и Халева, мы сейчас камнями побьем. Так бывает часто и в церкви. Когда руководство не соглашается с какой-то глупостью или с каким-то неправильным вопросом, то люди идут по домам, агитируют один другого. А потом на следующем членском выступают и шумят. Потому что кто-то провел эту агитацию. И вот здесь получилось так же. Эти 10 человек возбудили весь лагерь. И весь народ был против этих двоих. А Библия говорит в книге Исход, в 23 главе во 2 стихе, «Не следуй же большинством на зло». Двое тут, 10 там. Ну разве они двое правы? Ведь надо слушать большинство. Ведь мы требуем у нас демократию. А Библия говорит, нет, теократию, как Бог сказал. И Бог никогда не становится на сторону тех, кто не правы, хоть их много или мало. И если бы не была слава Божья, которая встала у скинии между этими двумя людьми и между народом, они бы их убили. И вот тогда Господь весьма разгневался на этот народ. И Моисею он говорит, отделись от этого народа, я их всех уничтожу. Так, как у Синая. Прошло короткое время только. Моисей там выпросил им амнистию. Теперь они то же самое опять повторили. Четвертое наказание и сильное наказание должно быть. Бог говорит, я их истреблю. И тогда Моисей опять усиленно просит за них. И Господь говорит им весьма суровые и жестокие слова. Книга чисел, 14 глава. Я буду читать с 22 стиха. «Те, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я клятвою обещал отцам им, и все раздражали меня, не увидят ее». Они говорят, мы не можем занять эту страну. Наши дети попадут в рабство к этим народам, или они погибнут, и мы погибнем. А Господь говорит, нет. Вот ваши дети, они войдут. А вы тут все сгниете в этой пустыне. Вы видели, что я делал в Египте. Вы видели, что я делал по дороге. А раз у вас нет доверия ко мне, раз вы не слушаете меня, за каждый день, что разведчики были там в Ханаане, вы 1 год будете тут. И вы будете в этой пустыне, покуда все, кто был больше 20 лет при выходе из Египта, не умрет. Мужчины, очевидно, женщины тоже. И столько времени вы будете тут торчать. А ваши дети, за которых вы переживали, что они не дойдут, они как раз войдут. Разве Бог жестокий? Ведь они себе это выпросили. Они этого хотели. Когда мы нашим детям даем то, что они себе обязательно выпрашивают, и мы заранее видим, что это будет плохо, и когда оно потом получается плохо, мы же говорим им, ну так тебе и надо. Ты же сам этого хотел. Вот так получилось с израильским народом. И тогда они сказали, нет, нам Моисей не нужен. Мы выберем себе нового руководителя, и теперь мы пойдем в Ханаан. Когда Бог их вел, они говорят, не пойдем. Теперь Бог говорит, вы останетесь тут. Нет, говорит, мы теперь пойдем. И они выбрали себе руководителя, выбрали себе вооруженный отряд, и двинулись они в сторону Мертвого моря. И опять Амалик, и опять хананеяне, они так этим евреям дали, что те до Хормы сбежали на юг и больше не хотели. Теперь, говорит, нам надо выбрать вождя, уйти назад в Египет. А дорогу Господь им не показал и не дал им идти в Египет. То есть, как русские говорят, абы как, но не так. Бог говорит, идите, не пойдем. Сюда не идите, сюда пойдем. В Египет назад не ходите, туда мы хотим идти. Вот это есть наше человеческое сердце. Упрямое, упорное, и которое не имеет доверия к Богу. И кажется, теперь было бы достаточно. Люди должны бы теперь успокоиться. Приговор Божий нам вынесен. В этой пустыне нам придется умереть. Но сатана искушает их и дальше. Один из левитов, Корей, теперь начинает выступать. А я же тоже левит. А почему Аарон священник, а я нет? Потом два других, князья Дафан и Аверон, они были из сыновей Рувимовых. Рувим же был старший сын Иакова. А вот сыновья Левия, Аарон и Моисей, они руководят в народе. А Левий-то не старший, старший-то был наш отец. Почему не мы? И такие, хоть он одни левиты, другие от Рувима, они сразу находят общий язык. Когда кто-то недоволен, они объединяются. И тут еще 250 человек именитых князей из народа нашлись. И все тоже чем-то недовольны были. И они заключили союз, образовали группу и стали действовать против Моисея и против Аарона. И Аарон, и Моисей говорит Корею, ну слушай, ну что тебе еще надо? Тебе доверили священство, то есть левитство. Ведь ты имеешь свое служение, ну будь доволен. А они весьма сильно огорчили Моисея. Особенно этот Корей. 16 глава, чисел 13 и 14 стихи. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Из земли, значит, в Египте текло молоко и мед, говорит он. Чтобы погибнуть нам в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Совсем упрямые. И что Бог делает с ними? Кажется, он должен бы теперь убрать Моисея и Аарона и вот этим самозванцам дать власть в эти руки. А Бог уничтожает этих людей. Эти три человека вместе со своими семьями, только семья Корея не погибла. А дети Кореевы после пишут псалмы еще. Корей сам и Дафан и Аверон со своими семьями, у них разрывается земля под ногами, их шалаши и стада, и семьи уходят туда, и земля закрывается. Моисей заранее сказал, вот сейчас так будет. И Бог сделал. А те 250 князей погибли. Огонь пожрал их. Теперь, кажется, народ встанет на колени и будет плакать. Он будет просить прощения. А Господь говорит, значит, Моисей ходатайствует за народ, потому что в третий раз Господь говорит, сейчас я всех уничтожу. И опять Моисей и Аарон падают на колени, говорят, Господи, ну прости им еще и этот раз. И вместо того, чтобы теперь быть довольными, чтобы теперь каяться, народ опять недоволен. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Божий. На другой день, как эта куча главарей погибла, Господь их так наказал, люди говорят, вы их умертвили. Моисей мог делать, что хотел, он всегда был виноватый. И он все это терпит, он все это носит. И теперь Господь опять говорит, что я уничтожу этот народ уже в четвертый раз. А Моисей опять за этот народ просит, погибают 14 700 человек. Они все должны погибнуть. Но теперь большими кучами, большими партиями они погибают, и они не изменяются. Ведь кажется, раз они видят, что мы согрешили, мы должны погибнуть в пустыне. Чтобы нам не погибнуть, нам надо покаяться перед Богом. Или нам надо перестать выступать. Нам надо больше не грешить против Моисея и против Бога. Но этот народ не изменяется. И вот, когда они подошли к Кадесу, они опять стали роптать на Моисея и на Аарона. В 20 главе книга чисел, в 3 по 5 стихи мы читаем. «И возроптал народ на Моисея и сказали, «О, если бы мы умерли тогда!» И мы, если бы умерли тогда, и мы, когда умирали, братья наши, перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранитных, гранатовых яблонь и даже воды для питья? И пошел Моисей и Аарон опять перед Богом. Всегда эти упреки. Как трудно это носить. Моисей однажды не вытерпел и говорит: «Господи, ну ежели я их всех родил? Это же не мои сыновья, не мои дочери. Зачем они так со мной поступают?» Так часто трудно бывает руководителям. Как бы ни сделал, нехорошо. Всегда виноватый. И Бог теперь весьма серьезно наказывает этот народ опять. Раз за разом. Здесь мы читаем, что Моисей, будучи самый кратчайший из всех людей, он весьма огорчился, когда его Корей, Дафан и Аверон так сильно оскорбили. Он дальше просил за народ, но этот раз он не выдержал. Господь говорит ему, чтобы он взял свой посох и вышел, и стал говорить со скалой, которая даст потом воду, потому что нечего было пить. Люди жаждали, стада жаждали. И вот мы читаем в Псалме 105, стихи 32 и 33. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Они вывели Моисея из себя. Они довели его до такого состояния, что Моисей согрешил перед Богом. И вместо того, чтобы говорить с этой скалой, он взял палку, ударил несколько раз по скале. Говорит: «Разве нам из этой скалы вывести для вас воду?» И Господь говорит: «Вот за то, что ты с Аароном так сделали, вы в Ханаан не войдете». И задается вопрос: «Ну, Господи, ну зачем ты так поступил? Ведь народ виноват. Ну, это же не такое же большое согрешение, что тут сделал Моисей». Так строго берет Господь. Если мы сегодня часто говорим: «Да это мелочи». Нет, это, у Бога это не мелочи. Бог первый раз сказал: «Возьми палку и ударь скалу». И вода пошла. А сейчас он сказал: «Говори со скалой, и вода придет». Но он стал бить скалу. Скала же Христос. Христа один раз прибивали ко Христу, а второй раз его никто не должен бить. И Моисей согрешил против Христа. Он не имел права это сделать. И даже такой человек, как посредник Ветхого Завета, не имеет права делать то, что запретил Бог. И поэтому Господь сказал, что ты в Ханаан не войдешь. Бог справедлив ко всем людям, и у него нет лицеприятия. И вот приходит следующее, восьмое наказание, описанное в этой книге «Исход», ядовитые змеи. Опять они ропщат против Бога, опять они недовольны тем, что сделал Моисей. 21 глава, 5 и 6 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И Бог посылает огненных змеев, и погибают опять многие люди от огненных змеев. А это прообраз Иисуса Христа, который некогда должен прийти. Про медный змей, которого сделал Моисей. Мы видели такое изображение на той горе, где умер Моисей, в Иордании, на горе Небо, поставлен такой огненный, такой медный змей, который должен напоминать о событии, которое случилось там. И вот таким образом, раз за разом, сатана искушает народ, а народ согрешает против Бога, и этим самым делает жизнь и служение Моисею невозможным. Умирает Аарон, умерла Мирьям, умирает весь этот, все это старшее поколение, и они все ближе и ближе подходят к границам Ханаана. Прошло где-то 38 лет, и народ теперь подходит большим обходной дорогой через территории современной Иордании, с восточной стороны Мертвого моря, поднимаются от Красного моря вверх для того, чтобы подойти к Иордану и где-то возле Иерихона перейти через Иордан. И вот по дороге еще случается одно большое искушение. Сатана видит, что народ все равно движется дальше. Теперь он делает другую попытку. Он дает моавитскому царю Валааку такой совет: «Ты пригласи этого языческого пророка Валаама, пусть он проклянет этот народ, и тогда он не сможет войти в Ханаан». И Валаам это делает. Мы видели то место, где Валаах строил эти жертвенники. И оттуда, вместо того, чтобы проклять народ, этот Валаам должен трижды благословлять этот народ. И этот языческий пророк, который потом сам погиб вместе с этими ханаанскими народами, он делает чудное пророчество об Иисусе Христе. Книга чисел, 24 глава, 17 стих. «Вижу его, но не ныне еще, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстанет жезл от Израиля, и разгонит князей Маова, и сокрушит всех сыновей Сифовых». Разгонит и сокрушит. Скоро он придет на Елеонскую гору, и все эти проблемы на Ближнем Востоке тогда решатся. И вот что за совет дает тогда, когда с проклятием не получилось, этот Валаам? Мы читаем об этом в книге Откровения, во 2 главе, в 14 стихе. За недостатка времени я эти места не буду читать. Но там написано, что Валаам дал совет Валааку: пусть ваши девушки заманивают еврейских ребят к себе, и пусть они с ними блудодействуют, и пусть они зовут их на ихние праздники, и пусть еврейские ребята едят идоложертвенное, которое вы, мавитяне, будете своим богам приносить. А ваши ребята пусть еврейских девчат завлекают. И тогда Бог сам уничтожит этот народ. И так получилось. Они это сделали. И 24 тысячи евреев погибло, когда Господь их за это наказал. Это перенять культуру соседей. Вот вы, у вас так, у нас так, придите вы к нам, вы придете, мы придем к вам, вы у нас попробуете, мы у вас попробуем, и вот результат получился. Поэтому Новый Завет, только тогда нам лучше можно понять, если мы хорошо знаем Ветхий Завет. И вот Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, пишет с 5 стиха и дальше о многих грехах евреев. Они искушали Бога, они роптали, они грешили, они блудили, и за все это Господь их наказывал. И каждый раз Павел говорит, да чтобы мы так не делали, и мы можем быть похотливыми на всякое плохое. То им было в предупреждении, было для них образом, а для нас оно предупреждение, чтобы мы так не поступали. И вот теперь, когда народ подошел к Моавитским полям, то есть они подошли уже к Иордану, они заняли уже территорию амореев, заняли территорию мавитян и аммонитян, то есть некоторых народов, и они готовятся теперь перейти через Иордан. И Господь говорит Моисею, что твое последнее задание – пройти вдоль Иордана наверх до Галилейского моря, и все вот эти цари, эти пять царей аморейских народа, аморейского народа на восточном берегу Иордана надо теперь занять, или победить, и надо ихний народ наказать за то, что они послушали совета Валаама. И Господь дает повеление вот эту землю с той стороны Иордана разделить уже некоторым из этих евреев. И тут подходят сыновья Рувима и Гада, и полплемени Манасова. Они говорят, у нас много скотины, а тут пастбище хорошее. Ты дай нам эту землю, мы свои семьи и стада оставим тут, и некоторые мужчины останутся их охранять. А мы все будем свободны и будем впереди, передним авангардом идти, и поможем вам занять с той стороны Иордана землю, а потом мы вернемся назад. Ну, вроде оно и хорошее предложение было. И Моисей согласился с ними, и так он сделал. И вот перед тем, как ему умереть, он должен теперь еще один раз возобновить тот завет, который народ в пустыне опять нарушил. У Синая его заключили до того, как сделали золотого тельца. Потом, после того, как народ раскаялся и был наказан, Моисей этот завет возобновил, потому что Израиль его нарушил. Теперь в пустыне Израиль этот завет 40 лет нарушал. А теперь уже, перед тем, как войти в Ханаан с этим новым поколением, Моисей еще раз возобновляет завет. Речь идет о благословении. Речь идет о одном условии. Вы должны жить по закону, и будут благословения. И вот в 28 главе книги Второзакония описывается, что Моисей им всем говорит. Вот какие у вас будут благословения, если вы послушаете. А потом говорит, какие будут все наказания, если вы не послушаете. И там очень много. Эту главу хорошо бы дома тоже прочитать. 26 главу книги Левит и 28 главу книги Второзаконий. И там Господь говорит в 36 стихе, что они будут уведены в Вавилон, но не написано Вавилон, а они будут уведены в плен. к одному народу и вместе со своим царем, а у них же не было еще царя. Бог знает наперед, что они изберут себе царя, и что они будут грешить, и их уведут в Вавилон. Потом он говорит дальше, в 64 и 65 стихе, что они будут рассеяны среди всех народов мира и станут анекдотом и посмешищем для всех народов земли, что они будут самыми трусливыми людьми, и у них нигде не будет успеха, если они не будут исполнять закон Божий. Все это этим молодым людям Моисей должен был еще раз рассказать. И этот завет еще раз обновляется. Это не новый завет, это просто с этим новым поколением, которое выросло, этот завет еще раз обновился. Но Господь заранее очень конкретно предсказал Моисею, что его народ откажется от Господа. Я прочитаю всего лишь три стиха, 31 глава, книга Второзакония, 16 по 18 стихи. «Вот, ты почтишь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить и вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставят меня, и нарушат закон мой, который я поставил с ними. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и скрою лицо мое от них, и они истреблены будут, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня, и я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония, которые он сделает, обратившись к иным богам». Очень конкретные были слова. И меня часто удивляет, читая вот эти различные места в Священном Писании, которые читают евреи в своих синагогах, почему эти места их не возвращают к Богу? Почему они не каются? Почему сегодня в такой тяжелой политической ситуации, как она сложилась в последние годы на Ближнем Востоке, ихние князья, ихние руководители не ищут Бога, чтобы вывести народ из этого затруднения? Но они этого еще не сделали. И вот Господь повелевает Моисею, чтобы он приготовился к смерти. По повелению Божьему Иисус Навин назначается его преемником. И теперь Моисей, как и когда-то Иаков перед своей смертью, благословляет все 12 племен. И там он раньше уже сказал особое слово о колене Иудины и о том, что придет другой пророк, которого они должны потом слушать. Он сказал пророческие слова об Иисусе Христе. И этот великий муж должен теперь оставить свой народ. 32 глава, книга Второзакония, 48 стиха. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Ерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я дам во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу твоему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явились святости моей среди сынов Израилевых. Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я дам сынам Израилевым». Он должен умереть. Да, этот Моисей был особым человеком. И подобным человеком среди Израиля, подобного человека среди Израилева после не было. В последних стихах книга Второзакония, то есть в 34 главе с 10 стиха мы читаем. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершал перед глазами всего Израиля». Этот Моисей очень почитается в Израиле. И все же задается вопрос, ну, Господи, почему? Почему он не мог войти? Один ответ мы здесь читали, что он был непослушным. А с другой стороны, Моисей – прообраз Ветхого Закона. А Ветхий Закон нас не может привести в небесный Ханаан. В Ханаан нас должен привести не Моисей, а другой. Это Иисус Христос. Это Иисус Навин. Другой преемник Моисея, Иисус Навин – как руководитель Израиля. Он ведет их в Ханаан. Преемник Моисея в духовном отношении Иисус Христос. И Он приведет церковь в небесный Ханаан. Законом это невозможно. И вот по той причине Моисей тоже не мог войти в закон, в Ханаан, потому что он является воплощением закона. Закон пришел через Моисея, а благодать через Иисуса Христа. Читаем их в первой главе Евангелия от Иоанна. И вот я желаю закончить еще раз словами, которые я и в прошлый раз в заключение читал. Второзаконие 33:9. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Так должно быть. Бог и щит, Бог и меч Израиля. И все враги должны ему подчиняться. Но по сегодняшний день оно не так. Почему? Об этом мы будем еще дальше в следующий раз говорить. И вот часть обетований Божьих исполнилась. От Авраама произошел многочисленный народ. Этот народ вышел из рабства, и этот народ теперь начинает занимать обетованную землю. За 40 лет выросло новое поколение. Но будет ли это новое поколение более послушным Богу, чем их отцы? Об этом мы будем говорить в следующий раз. Но даст ли сатана спокойно им занять теперь Ханаан? Что он будет дальше предпринимать, чтобы народ не смог занять эту землю? Или если эту землю занять, чтобы Бог истребил этот народ израильский, или чтобы их выгнал оттуда во сам? Об этом нам повествует Библия дальше. Но одно остается твердым. Бог к своей цели придет. Псалом 32:11. «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». И Исаия 46:10 Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Вопрос только состоит в том, Бог достигнет своей цели, но со мной или без меня, это другой вопрос. Если Он без меня достигнет своей цели, то горе мне. А если Он со мной достигнет своей цели, то благо мне. Поэтому наша цель – познать волю Бога с нами, познать Его волю, исполнить ее, чтобы Он достигнул своей цели и с нами. И дал бы нам это всем Господь. Аминь. Мы тебе будем молиться. Дорогие друзья, наша сегодняшняя 10-я тема – это взятие Ханаана народом израильским и время судей народа израильского. Мы в прошлый раз говорили о том, как чудно Господь вел этот израильский народ по пустыне. Мы видели, как Господь помогал этому народу, и как этот народ со своей стороны нехорошо относился к Богу. Сколько раз они были непокорны, сколько раз они не слушали, и за это непокорство все старое поколение осталось в пустыне. И хочется теперь надеяться, как говорится, на ошибках чужих мы чему-то учимся, что сыны и внуки научились у отцов и у дедов чему-то. И теперь, находясь на границе Ханаана, этот народ перейдет в эту страну и будет Богу более послушным, чем были ихние отцы и деды в пустыне. Моисей умер, и где он похоронен, неизвестно. А если бы это было известно, люди, евреи, бы туда ходили на паломничество. Если даже из медного змея израильтяне после сделали истукана и поклонялись ему, то если бы люди знали, где похоронен Моисей, и туда бы они ходили поклоняться. Но этого Господь не допустил. Поэтому место захоронения Моисея неизвестно. И апостол Иуда говорит, что сатана как бы спорил с архангелом Михаилом из-за тела Моисея. То есть, где он захоронен, что с ним стало, нам неизвестно. Но вот на его место встал другой молодой человек. Его место, место Моисея, занял Иисус Навин. И мы теперь читаем в первой книге Иисуса Навина со второй главы, в первой главе со второго стиха по шестой следующие слова. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ноги ваши, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественный, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам вашим дать им». Вот эти слова теперь Господь говорит Иисусу Навину. Он был намного моложе Моисея. Он не был призван специально Богом и приготовленным так долго, как Моисей, как у Бога готовил Моисей, но этого человека Бог тоже приготовил. Он 40 лет учился у Моисея. И в конце книги Второзакония, в последней 34 главе, в 9 стихе мы читаем, «Иисус, сын Авин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Кажется, теперь в такой критический момент нужен был еще бы Моисей, но Бог усмотрел заменить руководителя, и этому руководителю обещает свою помощь. Как Бог говорил с Авраамом, с Иаковом, с Исааком, как Он говорил с Иисусом, с Моисеем, так Он теперь говорит с другим новым руководителем. То есть смена руководителя где-то в церкви, это критически с одной стороны, но это никогда не безвыходное положение, потому что дело не в одном руководителе, а дело в Боге, который призывает этого руководителя и исполняет его силой свыше. И самый опытный руководитель не поможет, если он не будет слушаться голоса Божьего. И вот Бог говорит: «Я буду с тобою». Теперь, прежде чем перейти Иордан, Иисус Навин делает первое. Он посылает двух разведчиков туда, в Ханаан, для того, чтобы они кое-что разведали и пересказали ему. С одной стороны, кажется, он делает ту же самую ошибку, которую сделал Моисей. А нет, это не то же самое. У Моисея народ потребовал: «Давай пошлем людей». Это была демократия, это было мнение народа. И Моисея уговорили, Бог говорит: «Сделай, это им на беду». А Иисус Навин посылает тайно, от себя. Люди этого не знали. Он двоих людей посылает, они сходили, побывали они в Иерихоне, и они вернулись назад, и не всем людям рассказали о том, что видели, а только одному Иисусу Навину. Остальные даже не узнали об этом. Снаружи кажется одно и то же. Моисей послал 12 человек, он двоих послал. Но другая причина, другой мотив был, и совершенно другой результат. И эти разведчики принесли Иисусу Навину очень хорошие сведения. Когда они у этой женщины Раави побывали в городе Иерихоне, то она ему, между прочим, сказала следующее, во второй главе, 9 по 11 стихи. «И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступали вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Эта женщина говорит такие слова этим двум юношам. Они пересказали Иисусу Навину. Те 10 разведчиков, наоборот, сказали: мы не можем занять эту страну. Они и с людьми не говорили, они только видели и ужаснулись. Эти двое поговорили с этой женщиной, а через эту женщину Господь Иисуса Навина подбодрил. И, может, он потом и пересказал это народу, но он сказал, что эти люди знают все, что сделал Бог, и Бог наполнил их страхом, и они не смогут, они не хотят даже сильно сопротивляться. И это нужно было этому более молодому служителю, у которого еще не было опыта, и теперь сразу начинать надо военные действия по занятию Иерихона или всей земли Ханаанской. И вот Господь, когда вернулись эти женщины, когда успокоился Иисус Навин, говорит ему, что через 3 дня вы перейдете через этот Иордан, готовьтесь к нему. И Господь еще раз, как Моисею, как всем патриархам, Иисусу Навину говорит, вот эту землю, которую вы будете через 3 дня занимать, я вам передам. И вот то, что случилось у Черного моря, Черным море называется в Ветхом Завете, а в Новом Завете этого имени нету, только Красное море. А в Ветхом Завете ни разу Красное море не говорят. Видать, в ходе истории человечества это море сменило имя. Поэтому в Ветхом Завете так, в Новом Завете так, но это одно и то же. А так как мы говорим о Ветхом Завете, мы упоминаем вот это имя. Так как Господь сделал при переходе через Черное море, что воды раздвинулись, то же самое Господь делает теперь у Иерихона. То, что знали жители в Иерихоне и в Ханаане, что Господь сделал там, то они должны теперь увидеть своими глазами. Видать, на берегу Иордана были селения, там жили люди. Это самое плодородное место в Израиле. Там были ихние поля. И, очевидно, они видели, как теперь остановилась вода, как другая утекла вниз туда, к морю на юг, до Мертвого моря. И когда священники с ковчегом завета подошли к воде, то вода уходила перед ними. Это было чудо. Как-то мы беседовали с одним теологом, он говорит, а что тут особого? Иордан-то была маленькая речка. Уже несколько раз были обвалы, этот обвал закрывал всю речку, и тогда набиралась вода несколько дней, покуда наберется столько, что может через обвал перетечь и размывает обвал. Так современные богословы объясняют это. Там просто обвал получился, и все. Нет, тут мы так не читаем в Библии. Это Господь за 3 дня заранее сказал, что вот так будет, и никакого обвала не было. А было во время полноводья. Хоть река Иордан не широкая речка, но во время полноводья она более широкая. И именно в это время надо было им перейти через речку. Мостов не было, у них не было лодок, у них не было возможности делать какие-то плоты. И Господь хотел и Израилю, и жителям Ханаана показать свою силу, как Он показывал на берегу Черного моря. И вот народ переходит. Весь народ перешел через Иордан, священники стоят с ковчегом Завета, в середине речки, все, вода вся ушла, и когда уже они стали выходить, то они поставили 12 больших камней на этом месте, а 12 других камней вынесли на берег, чтобы их после в Галгале сложить, и они были бы памятником, что вот эти камни были на дне реки Иордана, на том месте, где стояли священники с ковчегом Завета, в то время как народ переходил через Иордан. То есть с этим поколением Господь делает то же самое, как с поколением 40 лет тому назад. В 10-й день 1-го месяца 41-го года по выходу израильского народа из Египта и евреи перешли через Иордан. И эти памятные камни они потом взяли с собою, и в Галгале стоял ихний стан. Там оставалась скиния. Там были ихние жены и ихние дети. Там оставался ихний скот. Покуда они 7 лет завоевывали страну, здесь, в Гилгале, была ихняя столица, можно сказать, ихний религиозный духовный центр. Мужья ушли на войну, а семьи оставались там со своими стадами. Поэтому там, в Гилгале, были сложены эти камни, и они постоянно должны были напоминать. Помните, как Бог перевел нас через Иордан, и этот Бог теперь с нашими мужьями, отцами или братьями, и Он поможет нам занять эту страну. И когда народ израильский перешел через Иордан, то великий страх напал на всех жителей Ханаана. Мы читаем в 5 главе Иисуса Навина в 1 стихе. Когда все цари аморейские, которые жили по ту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и уже не стало в них духа против сынов Израилевых. То есть Бог напугал их. Действительно, так, как сказала эта женщина Раав, так оно и было. Но вот теперь народ в Ханаане. Но во время 40-летнего путешествия они не обрезали своих сыновей. И это вся молодежь, которая теперь подросла, от 0 до 40 лет, они все были не обрезаны. Когда Моисей был по дороге от Хорива в Египет, то Бог его хотел умертвить за то, что его сын не был обрезан. Теперь пришла огромная толпа людей, сотни тысяч пришли, и они все не обрезанные. И вот тут в Гилгале они в первую очередь делают это. Потому что Господь когда-то обетовал это Аврааму. Вот так надо, если нет, истребить этих людей. Но в пустыне они этого не делали, потому что они постоянно дальше шли. Это было связано с некоторыми проблемами. И когда это в Галгале сделали, то есть нечистота египетская, как говорили им, они теперь, они должны были, значит, отделиться от нее. И вот когда они это сделали, то мужчины заболели. Если бы хананьяне в эти дни напали бы на лагерь, они бы всех перебили. Как же это, так же сделали это Рувим и Левий с жителями Сихема. Они уговорили их это сделать, а когда они на третий день в самом разгаре болезни были, они пришли, вдвоем их всех перебили. Если бы хананьяне это хотели бы сделать, они бы победили народ, они бы его уничтожили. Но по той причине, что у них не было больше смелости воевать против евреев, они узнали, какой Бог на их стороне. Никто не, значит, не...